под пулей. Если ты снова запретный плод кусай, или на раны абсент, пусть так, если нельзя по-другому никак. Ты бросала фразы на ветер, я набит. Ты спала ночью, а я укреплял нить. Между мной и студией я говорю и то, что думаю. Она дарит замен мечту мне, ох. Я черпал с тебя идеи полным ходом. Холодно со мной, да, я хитрый и подлый. Потому что мой рэп требует жертв. Мой рэп требует рэп. Он голоден, как волк, он как наркодрожит. Твои выпады мне нужны для искусства. Ты как психотроп, что вызывает чувства. Я теряю контроль над собой. Крави рэп, алкоголь. Я управлял тобой 24/7. Грустно, боль, да, на раны абсент. Ты подарила несколько альбомов. Я скажу спасибо, я буду помнить. Я рисую на стекле твой силуэт. Я под пулей. Если ты снова запретный плод кусай, или на раны абсент, пусть так, если нельзя по-другому никак. Вяжет опять по рукам. Какой там фарт, везет только дуракам. Пошарить по карманам, все не так плохо. Опять вечер с бомбеем, лучше, чем с этой шлюхой. Настало время собирать камни. Ведь раньше я себя вел так сам, блин. Бросал, искал, не придавал значения. И не блуждал вопрос тогда, боже, зачем я? Время потеряно, да. Мы заслужили то, что нас и бьет по темени. Не с теми, нас просто вечно кем-то заменяют. Незаменимых нет, не забывай это. Горечь в бокале обезболивает. Этот новый коктейль мои грехи замаливает. Теперь дело за малым, верну то, что забрала. Она не лучший вариант, и я знал. Я рисую на стекле твой силуэт. Я под пулей. Если ты снова запретный плод кусай, или на раны абсент, пусть так, если нельзя по-другому никак. Ты выжгла все внутри меня, как в пустыне. Я и не думал, что сердце когда-то остынет. Мысли стали простыми, как дважды два. Все стало просто без тебя.